на Тихом океане. «Я считаю», — говорилось в послании, — «что вопрос настолько срочный, что имеются все основания дать представителям Советского Союза и Соединенных Штатов полномочия приступить к делу и составить определенные планы. Поэтому я предлагаю, чтобы вы и я назначили таких представителей и чтобы мы направили их немедленно для совещания в Москве и Вашингтоне». 26 июня Молотов, ссылаясь на поручение Сталина, направил через американского посла Стэнли письмо для передачи Рузвельту. В нем говорилось, что советское правительство полностью разделяет мнение относительно необходимости создания воздушного маршрута для поставок самолетов из США через Аляску и Сибирь на Западный фронт. Имея это в виду, советское правительство уже дало необходимое распоряжение относительно того, чтобы в самом ближайшем времени закончить работу по подготовке к приему самолетов. Эта работа включает переоборудование существующих посадочных площадок и реорганизацию аэродромных служб. Что касается вопроса о том, чьи летчики должны доставлять самолеты с Аляски, то это дело можно поручить, как предполагал одно время Государственный департамент, советским летчикам, которые будут посланы в Ном, на Аляску или другое подходящее место в условленное время. Чтобы полностью обеспечить прием этих самолетов, советской стороне важно знать, какое их количество планируется перебросить этим маршрутом. Что касается предложения о встрече представителей армии и военно-морского флота США и СССР в целях обмена информацией, то советское правительство немедленно выразило согласие провести такую встречу в Москве. В конечном счете была достигнута договоренность о такой встрече. Президент Рузвельт назначил американскими представителями генерал-майора Фоллита Брэдли, а также военно-морского атташе в Москве капитана Данкина и военного атташе в Москве полковника Никкела. В инструкции генералу Брэдли его задачи были сформулированы следующим образом: организовать поставки через Аляску самолетов в Сибирь и на Западный фронт и обеспечить советское правительство информацией относительно наличия самолетов, которые должны быть переброшены сибирским маршрутом. О приготовлениях, связанных с возможными совместными действиями в случае японского нападения на Приморье, в инструкции ничего не говорилось. Возможно, что к тому времени в Вашингтоне уже не считали этот вопрос столь срочным. Во всяком случае, опасения насчет подобных действий Японии не подтвердились. Это нашло отражение в послании, направленном президентом Рузвельтом Сталину 5 августа. В нем говорилось: «До меня дошли сведения, которые я считаю определенно достоверными, что правительство Японии решило не предпринимать в настоящее время военных операций против Союза Советских Социалистических Республик. Это, как я полагаю, означает отсрочку какого-либо нападения на Сибирь до весны будущего года». Хотя советско-американские отношения развивались в то время в целом благоприятно, уже и тогда имелось немало фактов, показывающих, что на пути их развития определенными кругами то и дело создавались трудности. Посол США Стэнли, который столь красноречиво говорил о своем намерении всеми возможными средствами развивать дружественные связи с СССР, также внес свою лепту в это недоброе дело. В марте 1943 года посол Стэнли созвал на пресс-конференцию иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, и принялся жаловаться на то, что русские, дескать, проявляют неблагодарность, не отдавая должное американской помощи, и в частности пожертвованиям, которые делались в США, созданы там так называемый Фонд помощи России. Это заявление явно было направлено на то, чтобы подогреть враждебные Советскому Союзу настроения в США и затруднить советско-американские отношения, которые в тот период и без того были весьма сложными из-за отказа западных союзников выполнить ранее принятое обязательство об открытии Второго фронта в Европе в 1942 году. Когда советская страна несла основное бремя борьбы против общего врага, когда на протяжении длительного времени Лондон и Вашингтон приостановили поставки необходимых СССР военных материалов,